Пивная кружка князя Львова. Самыми первыми сосудами, из которых пил древний человек, был череп. Затем его сменил бычий рог. Когда в третьем тысячелетии до нашей эры изобрели гончарный круг, появились глиняные амфоры, кувшины, миски, вазы. Стеклянные стаканы, бокалы, чаши, кубки получили распространение только с XVI века. В то время в Центральной Европе предпочитали пить вино, однако стали варить и плебейский напиток – пиво. Для придания этому напитку более высокого статуса начали делать специальные керамические, украшенные рисунками кружки с ручками, накрытые резными крышками. Они предохраняли пиво от выдыхания и расплескивания во время чоканья, а толстые стенки держали прохладу. Главными мастерами в создании орнаментальных пивных кружек считались немецкие ремесленники. Они делали сосуды не только из керамики, но и из олова, с рельефными картинками, шутливыми надписями, из бронзы с орнаментом, а для герцогов и князей – из чеканного и резного серебра. В каждой земле варили свое пиво, и для него изготавливали свои бокалы и кружки. В царской России керамические пивные кружки не привились. Само пивоварение широко не внедрилось. Народ в большей степени употреблял забродивший квас. Хотя в центральных городах находились любители, как правило, имевшие опыт проживания за границей, которые могли в дорогом ресторане выпить кружку-другую пенного заморского напитка. Им на стол в качестве сосуда ставили немецкие кружки с крышками. Петербургский князь Леонид Алексеевич Львов ничем особым не прославился, иначе его персона попала бы в словарь Брокгауза и Ефрона. Упомянут только княжеский род Львовых, корни которого тянутся от варяга Рюрика. Вероятнее всего, князь вернулся в столицу из-за границы, скорее всего, из Германии, где он был занят с какими-то ратными делами. Человек он был явно не бедный, жил в Санкт-Петербурге на широкую ногу. О его вкусах свидетельствуют заказанная им в дорогой немецкой мастерской Генрихсена объемная пивная кружка из серебра. На венце кружки надпись «Лето 1882 года». Кружка эта сооружена боярином Леонидом Алексеевичем Львовым в память доблестного прошлого и в назидание грядущему будущему. Ниже изображен развернутый свиток с указом 1661 года царя Алексея Михайловича, в котором говорится о засилье на царской службе еретиков и разных немецких людей, которых нельзя посылать на воеводство и следует брать на царскую службу только по нужде. Снизу свиток обрамляют лавровые и дубовые ветви. На перевязанной ленте еще одна надпись «Пить до дна в честь царя». Кружка массивная, тяжелая, украшена медалями и серебряными рублями разных эпох и царей. В центре крышки впечатан серебряный рубль с изображением царя Алексея Михайловича на коне. Вокруг него 9 небольших памятных медалей, выпущенных к коронации Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II. Вокруг выгравирована хвалебная надпись «Великому из величайших, мудрейшему из мудрых». Верхняя часть фигурной крышки украшена литой дворянской короной. Рядом щиток с накладным чеканным гербом княжеского рода Львовых и вензелем заказчика «ЛАЛ». Женская фигурка на ручке одета в русский сарафан. На голове у нее кокошник, на шее бусы. Она опирается на щит с гравированным русским гербом. Всего по периметру кружки впечатаны 24 медали и серебряные рубли. Часть из них — коронационные медали с портретами русских императоров, часть — памятные медали за взятие Парижа в 1814 году в память освободительной реформы императора Александра II с его портретом, в честь Полтавской битвы, в честь создания Московского университета. Но это не все художества. В кружку вставлен сделанный из серебра позолоченный специальный гладкий вкладыш, в дно которого впечатана еще одна медаль в честь открытия в Великом Новгороде памятника «Тысячелетия России». Поддерживают кружку, что нетипично для немецких экземпляров, три массивных орнаментальных льва.